«Скажи, о Мухаммад, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас». Вопросы езды верхом на животном или то, что в наше время называется ездой на авто и на средствах передвижения, содержит в себе большое количество суннатов и адабов, правил поведения. Именно поэтому мы должны извлекать из транспорта, который покорил нам Всевышний Аллах, много пользы. Первая польза, на которую Аллах указал нам, сказав следующее: первое, что нам нужно делать, когда мы пользуемся транспортом, это вспомнить о том, кто нам его даровал. А затем вспоминать блага Аллаха, говоря при этом: если человек захочет приобрести новую машину, то ему желательно помнить о том, что при первой езде на ней необходимо произнести «Бисмилля», а затем поблагодарить Аллаха, произнося следующие слова: «Хвала Аллаху, который одарил меня ею без моего старания и силы». Также является сунной говорить при первой езде или при получении ключей от машины следующие слова: «Аллахумма а'тни хайраха ва хайра ма хулигат ли аджлих, вакфини шарраха ва шарра ма хулигат ли аджлих». «О Аллах, дай мне самое лучшее от этого, лучшее из того, ради чего оно создано Тобой, и защити меня от худшего его, худшего из того, ради чего оно создано Тобой». Желательно читать эту молитву, чтобы Аллах сделал благодать в этом и сохранил от вреда. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, научил нас очень важной сунне. Посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, сказал сподвижникам: «Тот, у кого есть транспорт, пусть посещает того, у кого нет транспорта». Допустим, вы человек, имеющий автотранспорт, и вы знакомы с тем, у кого его нет. И, к примеру, вам надо поехать куда-то. Ну а, возможно, и вашему знакомому или соседу необходимо поехать в этом же направлении. В этом случае семья соседа может поехать с вашей семьей. Но, например, в медресе. Это и есть единодушие, ведь в наши дни не все люди имеют машину. Пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, находился среди сподвижников как один из них. Однажды посланнику Аллаха, алейхиссаляту вассаляму, представили верховое животное, при этом пророку, саллиллаху алейхи вассалям, обратились со следующими словами: «Садись, о посланник Аллаха». Пророк, алейхиссаляту вассалям, хотел было сесть, но, обратившись к хозяину животного, сказал: «Садись ты». Тот ответил: «О посланник Аллаха, садись ты». На что пророк, алейхиссаляту вассалям, возразил ему, ответив отказом: «Нет, хозяин животного достоин лба». Обратите внимание на высокую пророческую этику. Если вы хозяин транспорта, то именно вы садитесь вперед, то есть вы заслуживаете почетное место. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, к сказанным словам добавил: «Я сяду, только если ты представишь его мне». На что сподвижник ответил: «Я представляю его тебе, о посланник Аллаха». И только тогда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, вышел вперед и сел на переднюю часть спины животного. В наши же времена подобное мы можем наблюдать в ситуациях с автомобилем. То есть, если кто-либо садится в машину другого человека, то ему следует дождаться, пока хозяин автомобиля не укажет ему место, куда именно ему сесть. А хозяину автомобиля, в свою очередь, также следует предложить пассажиру хорошее место, возможно, даже уступая и свое, кроме тех случаев, когда пассажир отказывается принимать это предложение. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, был отменным наездником, при этом призывал и других правильно ездить верхом. То есть иногда указывал, напоминал, наставлял. В наши дни это можно соотнести с вождением автомобиля. Сегодня человек проводит долгое время в машине, и чтобы распределять свое время с умом, он может слушать в транспорте аудиокнигу. Ведь некоторые люди таким образом выучили Коран наизусть, слушая его аудиоверсию в машине. А кто-то также, находясь в транспорте, прослушал очень много книг по науке. Сегодня имеется много средств, которыми мы можем воспользоваться для блага, используя сунну пророка, саллиллаху алейхи вассалям. А особое внимание стоит обратить на сильную тревогу, ругань, а также волнение и гнев, которые испытывают водители. Ведь на сегодняшний день одно из самых тревожных мест, где люди сердятся и ругаются, крича друг на друга, это машина. Особенно во время пробок, в жаркое время и в час пик находишь людей в очень раздраженном состоянии, порой на грани срыва. И это и приводит к упрекам и ругани, а ведь Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, запретил нам ругань. Однажды сподвижник ехал верхом на осле и упал. При этом он произнес следующие слова: «Долой шайтана!» То есть поругал шайтана. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, повернулся к нему и мягко сказал: «Эй, не ругай шайтана! Если ты будешь ругать его, то он станет большим, как дом, и скажет: «Я смог победить его». Ты лучше скажи «Бисмилля», ведь если ты будешь говорить «Бисмилля», то шайтан будет становиться маленьким-маленьким, пока не станет как муха. Люди в состоянии гнева ругаются и упрекают друг друга, а ведь впоследствии может получиться так, что наши улицы будут переполнены шайтанами. А шайтаны, как известно, проникают вглубь сердец. Ах, если бы люди занимали себя полезным и говорили «Бисмилля», когда им тяжело в дороге. Это очень важный вопрос, связанный с верховым животным. Некоторые люди думают, что цена человека связана с тем, чем он владеет. На самом же деле цена человека в его личности, то есть в его сущности и в принципах. Ведь Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, не уделял особого внимания материальному. Посланник Аллаха, алейхиссаляту вассаляма, ездил верхом как на верблюдице, так и на лошади, и на осле. А в наши же дни некоторые люди вынуждены тратить большие деньги, чтобы купить машину какой-то определенной марки, все потому, что они твердо убеждены в том, что машина повышает статус человека. А ведь такие мысли не должны посещать человека. На мой взгляд, суть нашего рассказа в том, что, находясь в машине, мы обязаны следовать многочисленным адабам и суннам Пророка, алейхиссаляту вассаляма. И тогда, находясь в транспорте, который Аллах, субхана ва тааля, дал нам во владение, то есть покорил его нам, мы будем совершать путь, подобный пути следования за Пророком, саллиллаху алейхи вассалям. А от этого в каждый час нашего нахождения в машине мы будем умножать в нас любовь к Пророку, саллиллаху алейхи вассалям, которая даст нам шанс быть любимыми Аллахом, субхана ва тааля. Скажи: «О Мухаммад, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас».